Глава 2. Октябрь 636 года. Братислава. Немалое стадо коров, которых князь велел продать на столичном рынке, почти растаяло. Скот купили у степняков задешево и пригнали своим ходом в Братиславу. Поначалу коров покупали по 14 рублей, потом по 13, потом по 12. А через пару месяцев такой торговли цена на скотину опустилась до привычных 9, которые равнялись 3 ромейским солидам. Инфляция, которая подняла голову в крупных городах, была посрамлена, не выдержав борьбы спроса с предложением. Десяток голов прикупила по дешевке и сиротская сотня, которая теперь называлась такой только в простонаречии. Она давно уже носила гордое звание военного училища. Сирот тут с каждым годом становилось все меньше, ведь туда теперь в основном брали детей знати и воинов. Выбиться даже в сотники неграмотному стало почти невозможно. Все места занимали на славу выученные парни из первых выпусков. Да и давно уже не сотня здесь была, ведь одних воспитанников далеко за 1000 душ, а еще преподаватели, конюхи, кузнецы, плотники, стрепухи и прочий люд. Огромное хозяйство, которое становилось еще больше. Теперь тут учили не только воинов. Добавились лекари, толковые мальчишки, списанные из-за немощи из линейных род. Тупых, сильных, но к воинскому делу неспособных выпускали санитарами и саперами. В отдельную касту выделили судовую рать. Разделили мечников и лучников, клебонариев и кирасир. Самых крепких мальчишек из детей княжеских гвардейцев готовили к службе вместо отцов. Не было почетней службы, чем в княжеской гвардии. И брали туда только парней из харутанских родов, для которых князь и его семья считались своими, родичами. Многое поменялось в сотне, а теперь сделали еще и вот это. Святослав, Вячко, Айсын и Лаврик стали первыми слушателями командирских курсов. Раньше с воинами, начиная от сотника и выше, тоже занимались, требуя умения читать карты, составлять донесения и вести учет имущества и добычи. Но теперь государь велел организовать обучение так же, как оно было организовано в университете, а потому целый десант из десятка высоколобых умников долго мучил самого князя, боярина Деметрия, а также легатов, трибунов Тагм и даже сотников. Их знания записывались, перепроверялись и сверялись с показаниями других командиров. В ход шли все военные трактаты, начиная с записок о Гальской войне Юлия Цезаря и заканчивая самым свежим из всех – стратегиконом императора Маврикия. Так постепенно была составлена учебная программа, которую вколачивали в будущих командиров день и ночь. А сегодня они разбирали построение, разработанное лично князем, специально для борьбы с арабами. Построение это было крайне сложным в исполнении. Оно требовало изнурительных тренировок и невероятной слаженности подразделений. Но иначе победить отважных до безумия фанатиков, не положив при этом половину армии, просто не представлялось возможным. Государь скромно умолчал, что разработана эта тактика была полководцем Македонской династии, которая в его прошлой жизни правила империей ромеев на 300 лет позже. «Сотни строятся в прямоугольник», — сам боярин Деметрий водил мелом по черной доске. «Между ними промежутки для прохода конницы. Они прикрыты стрелками, которые спрятаны за рогатками, видите? Командующий в центре. Рядом с ним стоит конница, резерв и сотня пикинеров, которая может перемещаться на любой участок. Эти пики по 10 локтей в длину, и с их помощью можно отразить атаку кавалерии. Вопросы?» «Война и сын, господин наставник». Степняк встал и задал единственный волнующий его вопрос. «А наша конница как воевать будет?» «Конница, воин Айсын, тоже будет воевать по-другому», — пояснил боярин. «Она строится в клин на 504 всадника. Это не полный кавалерийский полк на 3 эскадрона. 4-й эскадрон в резерве. Каждый ряд на 4 воина шире, чем предыдущий. Первые два ряда ударного клина – тяжелые клебанарии, потом конные стрелки, потом кирасиры. Понял, почему так? Понял, боярин, – кивнул Айсын. Клебанарии разрывают строй, а стрелки выбивают конницу врага или догоняют бегущих. Тяжелая кавалерия сзади страхует от удара с тыла или разворачивается, расширяя пролом в строе. «Молодец!» — кивнул Диметрий и нарисовал клин. «Легкие стрелки вот здесь, и при необходимости они просачиваются сквозь строй, обгоняют тяжелых всадников и бьют конницу врага. В чем опасность арабской конницы? Вот ты ответь!» «Воин Вячеслав, господин наставник!» — Вячка встал для ответа. «Лошади у них очень резвые и выносливые. Они быстро изматывают тяжелую конницу постоянными наскоками. Клебанарии не могут разбить их строй, потому что они просто уходят от прямого удара». «Да», — кивнул Диметрий, — «поэтому хваленые персидские и рамейские всадники арабам проигрывают вчистую. А чем еще опасны арабы? Ты?» «Воин Драшка, господин наставник». По молчаливому соглашению Святослав носил прежнее имя. Все делали вид, что ничего не знают, но отношение к княжичу изменилось сильно. Только малышня из младших род все еще пребывала в счастливом неведении. «Говори», — посмотрел на него боярин. «Арабы сильны своим духом», — ответил Святослав. «Они воюют за то, во что верят, и они не боятся умереть, точно так же, как даны и свеи, ведь после смерти им будет куда лучше, чем при жизни». «И это самое скверное», — кивнул командующий. «На завтра. Всем читать книгу Доместика Стефана. Последние главы про битву при Аджнадайне. Разберем это сражение детально. И не забываем, что у арабов есть слабости. Плохие пешие лучники и еще худшие лучники конные. Болгарский или аварский всадник бьется гораздо лучше. К завтрашнему дню приготовить на разбор план сражения с учетом их сильных и слабых сторон. Вячка и Айсын играют за арабов, Драшка и Лавр за нас. Потом меняетесь. Вопросы?» «Никак, нет», — ответили ребята. «Свободны». «На, получи!» Клубок из двух мальчишеских тел катался по полу до тех пор, пока их не растащили слуги и не отвели к князю. 6-летний Кий и 5-летний Владимир снова подрались. Кий на год старше, но и Владимир рос не по годам сильным и крупным, а потому брату не уступал ни в чем. Чем дальше, тем чаще они колотили друг друга и теперь снова стояли перед отцом, обиженно хлюпая носами. Кий был резок и зол в драке, беря верх быстротой и абсолютным бесстрашием. Он рос худощавым и голубоглазым, со светло-русыми волосами, напоминая Людмилу точеной правильностью черт. Владимир же, напротив, уже сейчас рос коренастым, обещая пойти сложением в дядю Никшу. Волосы у него густые, непослушные и темные, как у матери. В мать у него удались и глаза цвета темного ореха, и он был куда осторожнее, чем его старший брат. «А чего он ко мне лезет? А он сам виноват!» Это стало самым вразумительным объяснением из всего, что Самослав услышал от своих сыновей. Объяснение всегда оказывалось примерно одним и тем же, но агрессор все время менялся. «Он мою маму черноногой назвал!» Неохотно выдавил из себя Кий, и это было что-то новенькое. У бесконечных драк наконец-то нашлась явная причина. «А моя мама — богиня!» «Я старше, значит, я главный!» «Моя мама — королева!» — гордо подбоченился Владимир. «А твоя служанка простая, я главнее!» «Мать твоя, приблуда бургундская!» — буркнул под нос Кий. «А кто тебе сказал, что княгиня Людмила — служанка? Мама?» — как бы невзначай спросил младшего сына Самослав. «Да я и сам знаю!» — вытер тот нос рукавом и вызывающе уставился на отца. «Но это все знают!» — Ясно, — холодно сказал князь. — Ты наказан на неделю, Владимир. Конных прогулок не будет, стрельбы из лука не будет, сладкого не будет. Зато будет много занятий с учителем, и если я узнаю, что ты снова отлыниваешь, ты будешь наказан еще на неделю. Можете идти». Мальчишки вышли из княжеских покоев. Кей показал Владимиру язык, а тот ему кулак, обещая скорый реванш. Примерно так это каждый раз и заканчивалось. Но когда отца дома не было, все проходило гораздо хуже, потому что матери решить эту проблему по справедливости оказались решительно неспособны. Драки сыновей неизменно переходили в склоку княгинь. Хатислав, который присутствовал при этом разговоре, продолжил. «Бойкие мальчишки растут, государь», — степенно сказал он. «Добрые воины будут, не хуже старших». «Старших?» — поднял на него взгляд князь. «Ты про моего сына Береслава сейчас говоришь или мне послышалось?» «И про Береслава тоже», — кивнул боярин. «Воин из него не выйдет, стать не та, но характер у мальчишки стальной, мы все даже удивились». «Ну-ка, ну-ка», — не на шутку заинтересовался князь, — «ты точно про моего сына говоришь?» «Точнее, некуда, государь», — кивнул Хатислав. «Над ним парнишка один взялся глумиться, прислуживать себе заставлял. На редкость здоровый пацан для своих лет. Когда в возраст войдет, любого твоего гвардейца одной левой уделает. Я в таких вещах не ошибаюсь, княже, много их через меня прошло. Так княже чего каждый день на бой вызывал, пока тот сам поражение не признал?» «Не понял», — князь немного завис. «Как это поражение признал? Мой сын что, в драке его победил?» «Наоборот», — покачал головой Хатислав. «Тот парень сначала его каждый день в кровь бил. Бьет он, княжича, бьет, а над ним самим уже потешаются все. А Береслава, наоборот, все больше и больше уважать начали. Ведь его колотят без пощады, а он встает и снова лезет в драку, пока силы есть. Еще и кроет врага почем зря. Его тот парень потом просто отталкивать стал, не хотел он больше с Береславом драться. А затем и вовсе отказался биться и свое поражение при всех признал. Он же посмешищем стал для всей сотни. Его уже и дразнить начали за то, что такого громилу слабосильный мальчишка ни во что не ставит. Железный характер у нашего княжича оказался, государь». «Вот оно как!» Самослав долго переваривал услышанное. «Воспитывал я, значит, сына, воспитывал, и ничего-то у меня не вышло. А вы вот за полгода справились?» «Он не воин, государь», — снова предупредил Хатислав. «И никогда им не будет. И стать не воинское, и желания особого нет, и от крови нос воротит. Настоящий воин, он хорошую драку любит, вот как те двое. Воин битвой наслаждаться должен, как красивой бабой. На то он и воин. А наш княжич, он как мученик у христиан, понимаешь?» «Понимаю», — нахмурился князь. «Очень хорошо понимаю. Не знаю даже, радоваться мне или печалиться. В лекари думаешь его перевести?» «Думаю, да, государь», — ответил Хатислав. «В учебе лучше него и нет никого. Куда до него остальным? У меня, честно говоря, некоторые наставники сами учиться начали. Он как вопрос какой-нибудь на уроке задаст, так они и не знают иногда, куда деваться. Так что лекарь из него получится просто отменный». «А с этими двумя сорванцами что посоветуешь сделать?» Испытующе посмотрел на боярина князь. «Дерутся ведь непрерывно. И я уверен, что это матери им в головы свои мысли вкладывают. Как бы родные братья врагами не выросли. Так тебе, государь, нужно сделать так, чтобы они вместе кого-нибудь били», — с легкой улыбкой ответил Хатислав. — «А еще лучше, чтоб били их самих. Так им волей-неволей подружиться придется». — «Гениально!» — искренне восхитился князь. — «К хану Шеби их отправлю в кочевье. Пусть на кошме спят, блох кормят и коней пасут. Летом там, а зимой здесь. Нет, не будем время терять. Прямо после Нового года и поедут, пока лед крепкий. А как годы подойдут, в сотни их отправим. Надо их от баб отрывать, они от них только плохому учатся». «Государь?» — Звонимир просунул голову в дверь. «Ты совещание по весенней операции назначил, все в сборе». «Заходите», — приглашающе махнул рукой Самослав, когда Хатислав откланялся и ушел. «Есть новости с Востоком?» Горан с сыновьями степенно уселись за стол и сжали пальцы в замок. Они были похожи даже в мелочах. Крепкие, как дубы, основательные и неторопливые. Сел рядом с ними и Звонимир, который начал свой доклад. Викарий Дамаска Мансур ибн Серджун сдал город Халиду, сыну Аль-Валида, ответил Звонимир. Ну, тот самый Мансур, с которого император Ираклий 200 тысяч солидов за эту должность выбил. Причем люди говорят, что выбил лично, кулаками и посохом. Наверное, тот Мансур затаил зло на своего Василевса. «Вот ведь сволочь!» — восхитился князь. «Сначала ромеем служил, потом персом, потом снова ромеем, теперь вот арабам богатейший город подарил. Удивительный человек. Интересно, у него хоть намек на совесть есть?» «Нет у него никакой совести», — покачал головой Звонимир. «Когда Мансур охранную грамоту у Халида взял, так он сам в ней первым прописан был. За ним его родня, а потом уже остальные горожане». «А воины?» — поднял брови князь. «А насчет воинов он договариваться не стал», — развел руками Звонимир. «И арабы их перебили почти всех. Мало кто ушел. Он же все ворота сразу открыл. Его за это все патриархи империи анафеме предали». «Да ему чихать на эту анафему!» — отмахнулся Самослав. «Он уже, наверное, обрезание сделал. Вот ведь люди! Сколько лет на свете живу, а все не перестаю человеческой подлости удивляться. Кстати, как там твой грек, который в Кесарию поехал? Вестей про моего брата еще нет?» В то же самое время. Кесария. Провинция Палестина-Прима. Страх. Страх витал в воздухе древнего города, так любимого еще Иродом Великим. Римский город в середине земель упрямых фанатиков иудеев – это был вызов пыльной старине. Ирод украсил этот город, но теперь от прежней роскоши остались одни лишь воспоминания. Цирк, театр, общественные здания – все это пришло в запустение и не знало ремонта долгие десятилетия. Коста бывал здесь и теперь впитывал порами кожи тот ужас, которым прокоптились насквозь горожане и набившиеся под защиту стен жители окрестностей. Затравленные взгляды мужчин, плачущие женщины, сидевшие у стен портовых складов, и беззаботные маленькие дети, игравшие прямо под ногами прохожих. Дети еще не понимали страха своих отцов и матерей. Их родители были такими же детьми, когда этот город осадили персы. Тогда здесь было точно так же страшно и тоскливо. К Косте тянулись десятки рук, а сотни голодных глаз смотрели умоляюще. Люди осадили церкви, в которых растерянные священники кое-как пытались выкроить хоть кусок лепешки для страждущих. Коста вошел в церковь, чтобы помолиться за удачное окончание пути. Святые на фресках и иконах смотрели на него укоризненно, так, словно они знали его самую сокровенную тайну. Парень поежился под пристальным взглядом старцев со скорбными лицами и бросил в церковную кружку полтинник. Славянское серебро здесь уже знали и принимали его без вопросов. Добрая монета с твердой пробой, чего уж ее не принять. До дома доместика Стефана оставалось всего ничего, и Коста, отвесив последний поклон, вышел на воздух, где свежий ветер унес в сторону то горе, что несчастные люди непрерывно несли в церковные стены. Он шел резво, привычно бросая взгляды по сторонам, но опасаться было нечего. Лиходеев, подобных столичным, здесь не водилось. Слишком уж маленький город. Все люди как на ладони. Только высунься, тут же в железо закуют и в трапезунт отправят на рудники. «Есть кто?» — Коста постучал в дверь. Ему не ответили, и он решительно вошел внутрь. «Доместик Стефан, вы здесь?» Небольшой домишко с земляным полом, простая мебель и одно крошечное оконце под низким потолком, который давил даже на голову Косты. Чего уж говорить о гиганте, который сидел на койке, даже в таком положении занимая весь объем небольшой комнаты. Сигурд? Безмерно удивился Коста. Он не рассчитывал увидеть здесь императорского гвардейца. Тем более увидеть в таком виде. На его левой стопе была повязка, пропитанная гноем, а половина головы оказалась острижена. Свежий дугообразный шрам справа начинал зарастать короткой светлой порослью, стремясь закрыть постыдную плешь. Дан по-прежнему оставался широк в плечах и безмерно могуч, только исхудал неимоверно, превратившись в тень прежнего Сигурда. Из-под мокрой от пота рубахи торчали костлявые ключицы, а его щеки ввалились, обтянув скулы. Видимо, он еще не начал есть нормально, измученный постоянной лихорадкой. — Видишь, я теперь лысый, как последний трель, — невесело усмехнулся Сигурд. — Стефан не дал мне умереть в бою. Вот скажи, зачем он это сделал? Разве друзья так поступают? Хакан ждет меня в Валхалле вместе с парнями. Они уже сидят по правую руку от Одина и пируют вместе с другими храбрецами. А я чуть не подох в постели, словно последний трус. Какой позор! — Так, может, твой земной путь еще не окончен? — прямо сказал ему Коста. — Это воля богов, Сигурд. Тебе суждено свершить еще многое. Баба, горячую воду, чистые бинты и соль. И сними эту дурацкую повязку. Ты разве не видишь, дура старая, что у него нога гниет? — Сию минуту, господин, — радостно сказала старуха, щеголявшая персидским акцентом. Она была безумно счастлива, что пришел кто-то и примет решение за нее саму. Уже вскоре Коста любовался на опухшую ногу с уродливой раной в центре стопы, из которой тек гной. Рана оказалась скверной, но хоть сладковатого зловония не ощущалось, а значит, еще оставался шанс. — Господи, благослови князя Самослава! — прошептал Коста. — Меня ведь немного и этому научили. Век не забуду тебя, государь, пригодилась мне твоя наука. — Потерпи! — сказал он Сигурду. — А я чем тут занимаюсь, как ты думаешь? — ухмыльнулся тот. — Режь! Я знаю, что нужно делать. Коста прокалил в огне нож и секанул стопу вдоль прямо через пламенеющую багряной краснотой опухоль. Та сплеснула гноем и кровью, но рана внутри напоминала плотный карман, и это было хорошо. — Воду лей, баба! — скомандовал Коста, промывая чистой тряпкой полость раны. — Я не лекарь, но так точно будет лучше. Сигурд скрипел зубами, но молчал. Молчал он и тогда, когда Коста неумело забил рану тряпкой, смоченной в соляном растворе, а потом замотал ее повязкой. «Бинты простирать и прокипятить», — сказал он старухе, которая смотрела на него обожающими глазами, мокрыми от слез. «Спасибо тебе, добрый человек», — заплакала она. «Я ведь господину обещала, что выхожу его друга, а не смогла, глупая старуха». Меня ведь к лекарю даже на порог не пустили. Я денег сулила, а они насмехались только и не верили мне. — А когда доместик Стефан придет? — опомнился вдруг Коста. — Я ведь за ним приехал. — Забрали его, — заплакала Нулифер. — Стража забрала. Сказали, что сам Куропалат Феодор в Антиохии ждет его. — Проклятье! Коста даже сел на скамью от неожиданности. — Неужели я опоздал? — Вот тебе и воля богов, парень, — слабым голосом ответил Сигурд. — Собирайся, мы едем в Антиохию.